Привет! Бандиты заказали вкусных пирогов пачку, но курьер не смог их доставить, его начальство было весьма огорчено. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вально Фриц, только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Да. Добрый день, Скрижеслав, это Остинские пироги вас беспокоит. Ага, да, милый, я слушаю тебя. Я получил ваш заказ. Остинский пирог с курицей и кабачками. Остинский пирог с курицей и сыром. Остинский пирог с курицей. Остинский пирог капуста грецким орехом. Остинский пирог с капустой и грибами. Нектар 67 грейпфрут. Ты дышишь там? 5,5. Подыхай. 5,890. Ты сейчас готовишься. Так, ты сейчас готовишься к выезду. Да, да, давай, короче, вези адрес, тебе говорить. Дружба. Адрес. Сейчас я тебе. Вы адрес не указали? В ближайшее время. Сейчас запиши. Запиши. Я не могу тебе написать, я ничего не могу. Я только могу сейчас сказать тебе адрес. Запиши. Сейчас пишу. Говорите. Так, метро Люблино. Метро Люблино. Люблинская 70, да. Люблинская 70. Там автомойка, мы там с ребятами. Люблинская 70, да? Люблинская 70, да. Дом, да? Люблинская 70, там автомойщики. Автомойка. Да, ага. Да. Хорошо, просто... Хорошо. Брат, один вопрос еще. Один вопрос я тоже дам. У вас, смотрите, остинский пирог с капустой и грибами 5 штук? Да. Или 5 штук. Хорошо, все. Еще ваш вопрос. Подожди, секундочку. А скажите, пожалуйста, это вы курьер, да? Вы только курьер, да? Вы не собственник этого? Нет, я не курьер. А кто вы? Курьер. Другой, я оператор сегодня. А ты оператор, то есть только оператор. Ну хорошо, все, спасибо. А курьер кто будет по национальности? Просто это важно. Национальность какой вам? Главное, чтобы не русский был. Если это будет русский, тогда я обижусь. Просто я люблю сотрудничать, так сказать, с кавказскими курьерами. Они очень вежливые и приятно с ними иметь дело. Да, они... вам не русский, короче, да? Да, мне, короче... Хорошо. Хорошо. Хорошо, спасибо. Хорошо, ожидайте. Спасибо, ждем. Начинаем готовить для вас, ага. Да. Не слишком старайтесь там, спасибо. Ага. Алло. Алло, здравствуйте. Это доставка. Здравствуйте. Да, доставка заказывали. Да. Как? Куда сейчас? Так, что вы привозите? Сейчас уже я и здесь, на выезд. Блядь, чурка ебаная. Я говорю же, не надо чурка. Так, ладно, значит, заказ оставляй там, где ты сейчас есть. Заодно еще притащи сюда свою мать. Алло. Я не здесь сейчас? Блядь, он не понимает язык. Я говорю, мать свою еще заодно доставь ко мне. Да, я здесь уже. Ты куда сейчас? Куда? Твою маму ебал, бля, крот. Мама ебал. Я сейчас мог от... Морка, я сейчас. Заходи в будку, мы уже все платили, оставляй заказ там. Какой будка? Короче, на Люблинскую 70 в будку оставляй заказ. Да. Ну и мой связь заодно тоже туда. Алло, ты чё, блядь, тупой что ли? Алло. Алло, я здесь. Какой будет фейсбук? Какой, там... что? Ты русский язык понимаешь? Твой маму, блядь, говорю, блядь. Сейчас маленькая будка одно. КПП, да? КПП, да? Да, да, да, туда. Да, я здесь уже. Ну вот там оставляю, в будку клади туда, все уже платили. Вот, и трубочку работнику передай там. Скажешь ему, что уже оплачен заказ. Алло. Алло. Да, алло, алло, да. Я здесь, Люблинска 70 здесь. Да, я тоже. А я Нурик, КПП. Подходите сюда. Хорошо. Ага, все понял. Все, давай. Блять, он не понимает русского языка, с ним хуй базарить даже. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это по доставке пирогов вас беспокоит. Смотрите, курьер возле мойки стоит. Так. А к нему никто не выходит. Пусть положит прямо туда заказ, подойдет, передаст ко мне трубку. Куда подойдет? Алло. Не вижу вашего курьера почему-то. Куда ему подойти? Так, я ему уже объясню, куда ему идти. Но он, видимо, не понимает русского языка. Вы же хотели не русского курьера. Так я думал, он будет чурка, которая заагрится на то, что я скажу, что его мать ебал. А он не понял даже русского языка. Чего ты сейчас говоришь? Алло. Под надпись «Мойка», пусть положит. Под надпись «Мойка» пусть положит заказ. Прям положит, оставит, там уже и уйдет, все. На деньги. Какие деньги? Слышь, дурак. Да, ты чё, собираешься? А? Ты чё, с***, дранина? Как хайван, не ведись, блядь. Ты с кем так разговариваешь, дурачок? Ты кто по нации? Ты кто по нации? Я осетин. Это тебе так много даст, что ли? Так, осетин, я маму твою, блядь. И ещё? И Аллаха на спине твоей мамы. Ты сейчас серьезно говоришь? Нет, я пошутил. Ты знаешь, я тебя за эти слова найду? Мне на заказ на сайт, но я тебя найду за эти слова. Ты у себя в жопе ху**ешь, придурок. Быстро, быстро, твою маму даже в**ем. Как хайван не ведись, бля, как человек веди, или как обезьяна ты хотя бы. Ты сам веди, как человек, блин. Слышишь ты? Ты с**ка дранина, нахуй. Подожди на секунду. Хоть две секунды. Слышь? За углом посышь, в камыш. Ты за твои слова отвечаешь. Начинай отвечать. Отвечаешь за свои слова? Да, да, конечно. Куда ехать мне? Гордон, я твой рот сам. Ты меня понял? Ты едешь нахуй, да? Точнее, не едешь, а пешочком топаешь. За эти слова... Друг твой мой. За эти слова понимаешь? Твоя мать будет обоссана дважды. Окей. Подожди, подожди, не бросай трубку. Вот мой брат Шамиль хочет с тобой поговорить. Бля, я твою маму въебу, сука, бля, нахуй! Скажи мне, куда приехать? Ты мне адрес свой скажи лучше. Скажи, куда мне приехать? Я твой рот, сука, блядь. Да, приедь на Волгоградский проспект. А там посмотрим, кто к чьей рот выебет. Я мусульманин, блядь, запомни, блядь. Я твою маму, я тебя выебу, сука, блядь. Дурак, ты, наверное, не знаешь, что я тоже мусульманин. И ты не знаешь, что я тебя твою... ждет. Я тебе говорю еще раз. Скажи, куда приехать, сука, блядь. Скажи, куда приехать. Да. Настя, как дела? Салам алейкум, ты кто такой? Настя, это ты? Настя, ща позову. Настя, иди сюда. Настю позови. Алло, алло, я слушаю. Да. Настенка, как ты? Нормально, а ты? А, это же нормально. А как твой бойфренд... То есть, берет в рот. Это не бойфренд, это не бойфренд, это братик младший. А, это не бойфренд, что ли? Это братик младший. Ай! Братик младший, ай! Да. А почему он заказывает пироги осетинские, ой? Ай, ой? Но он любит осетинские пироги. А, потому что вот он любит мальчиков, курили у нас... Наши курили, у них большие хери, вот как засовывает, по-моему, ногами кричит до потолка. До потолка? Да. А, Чурочка, Чурочка, ты любишь Аллах? Не, вот у нас есть курьер по имени Иза, Изатилот, ну так. Он так хорошо поймет твоего Магомеда. Даже он забудет обо всем. Мы вот с младшим братиком берем твоего Аллаха на спине твоей мать. А ты как сосешь? Нормально или как? Подъезжай, проверим. Нет, ты скажи, хорошо сосешь или как? Если хочешь сосать, скажи, вот ну, нормально слушай, сосу. Меня учила твоя мама. Как ты думаешь, я хорошо сосу? Нет, просто ты скажи, как ты сосешь? Ну, как у тебя. Если я открою, ты... Не, ты просто и сама вот как сосешь, скажи. Я вот так сосу, вот так. Раком постою. Я вот... на сосу, подъезжай. Свои вот эти позы покажи, скажи, то есть. Подъезжай, сладенький. Не подъезжай. Ты должна приехать ко мне. Чё, пи***ер, не, ты должна приехать, ты, потому что ты сучка. Ты должна приехать, я соса. Ну, давай, приезжай. А чё, ну, ты же вот у тебя... Видимо, у тебя вот... То, что ты как говоришь, у тебя рот большой. У тебя даже не один хуй, а 3-4 хуй в месяц прямо в рот. Ну, так подъезжай, проверим. Посчитаем, сколько хуйов мне влезет. Нет, у нас, знаешь, Саш, я... Аслан, тут Рустам, и за три, Илхам, и еще пять человек, подожди, слушай, пять человек, сразу пять, ты можешь сосать? Ага, смотри, а ты в курсе, что у меня все диалоги записывают? Нет. Тебя с работы уволят. Миша, пять хуя, прямо засунем, ты можешь сосать? Пять, ни один, ни два, пять. Можешь собирать свои манаты. Можешь, вот. Вот, тивай. Ой, у меня огромный член. У одного огромный член. Член огромный. Я заварил чё? Что вообще было нахуй, блядь? Так пи***ть, а? Тебе, что ли? Да, я е***. Романтик. Да. Сука, я сейчас Шамилю передам трубочку, ты с ним поговори. Блядь, сука, Аллах, ты чё говоришь? Я чеченец, блядь, я мусульманин, блядь, запомни, блядь. Привет. Я тебя, блядь, мы по всей